возле окошка, похожего на бойницу и закрытого решеткой, располагалась широкая кровать, застеленная полосатым одеялом. Рядом стояли маленький стол и табурет. Возле двери примостился узкий шкаф для одежды. «По-моему, мило», — произнесла Элиза, и Бертран подтвердил это по-французски. «Да, действительно, мило». Мужчина кивнул Элизе, и она удалилась, оставив зажженную свечу. «Располагайтесь», — сказал Бертран, — «отдохните с дороги, а после можете прогуляться. Вам приходилось видеть море раньше, до поездки?» Жанна покачала головой. «Я всегда мечтала увидеть его, но не получалось». Она улыбнулась. «Странно, во Франции так много моря, а я видела только серую Сену». «О, теперь это досадное недоразумение будет искоренено», — подмигнул ей мужчина и поднялся. «Впрочем, мне пора. Скоро вас пригласят на ужин. Он проходит в большой комнате на первом этаже, но за отдельную плату вы можете потребовать его к себе в комнату». «Да, я так и сделаю», — Жанна принялась распаковывать вещи. «Значит, до завтра». «До завтра». Бертран поклонился и вышел. Графиня де Ламот переоделась в пеньюар, напоминавший ей времена, когда она жила с Клотильдой в прехорошеньком домике, и прилегла на кровать, пытаясь уснуть. Ее немного покачивало, но сон не шел. Жанна вспомнила Жозефа и его пылкую любовь, и на ее длинных темных ресницах показались слезы. Где он? Что с ним? Увидятся ли они когда-нибудь еще? Не в силах лежать, женщина встала и подошла к окну. По вымощенным чистым улицам сновали экипажи. Мачты пришвартованных в порту кораблей напоминали голый зимний лес. Морской воздух бодрил, и Жанна решила немного поработать. Она достала исписанные листки и кое-что добавила, а потом на минуту задумалась. Все, о чем хотела сказать графиня, уже было изложено, и ей стало жалко, что работа в принципе закончена. Оставалось еще немного чистой бумаги. Жанна не знала, почему ей вдруг захотелось сделать копию. Наверное, так, на всякий случай. Вдруг с первой рукописью что-нибудь произойдет. Обмакнув перо в чернила, она принялась тщательно переписывать мемуары и вскоре заметила, что одной страницы не хватает. Удивившись, она перерыла весь нехитрый багаж, с опозданием догадавшись, что потеряла листок в тюрьме, скорее всего, во время побега. «Значит, он уже у королевы», — подумала беглянка. «Наверняка тюремщики найдут его и доложат августейшим особам. Итак, мой сюрприз не получился, а я так хотела преподнести его моей обожаемой Марии Антуанетте». Женщина снова села за стол и быстро восстановила содержимое пропавшего листка. Мария Антуанетта прочитала постельную сцену с Роганом, произнесла она вслух и весело рассмеялась. «Надеюсь, ей понравилось». «Интересно, покажет ли она это кардиналу? Пусть он порадуется, что его мечта стать ближе к королеве осуществилась хотя бы всего лишь на бумаге». Настроение графини улучшилось. Она позвала Давида, заказала ужин в номер и до позднего вечера работала над копией мемуаров. Когда наступила ночь, женщина с удовольствием расположилась на кровати, порадовавшись мягкому матрацу, чистым, пахнущим свежестью простыням, и безмятежно заснула. Господин Бертран не обманул, оказавшись весьма пунктуальным. На следующий день Жанну ждала карета, запряженная тройкой свежих лошадей, которая понесла ее в Лондон. Мария Антуанетта, несколько дней ожидавшая визита де Крона, приняла начальника полиции очень любезно. Но, несмотря на улыбку, игравшую на алых губках, на ее лице читалось напряжение. «Ну как, господин Крон?» — доброжелательно поинтересовалась она. «У нас есть какие-нибудь сведения о мошеннице?» Начальник полиции был рад, что может ответить утвердительно. Его люди сразу напали на след беглянки, но поймать ее, к сожалению, уже не могли. «Ваше Величество, новости и хорошие, и плохие одновременно», — сказал он. Королева нетерпеливо махнула черным веером из страусиных перьев, в которых поблескивали бриллианты. «Давайте обе. Есть новости, уже хорошо». «Мои сыщики взяли след», — ответил Крон. «Но графиня получила фору во времени, и поймать ее мы оказались, увы, не в силах». Мария Антуанетта наклонила голову. «Это понятно. Где же сейчас моя так называемая бывшая подруга?» «Вчера она прибыла в Саутгемптон, а сегодня, думаю, уже мчится в Лондон, где и остановится на долгое время», — предположил де Крон. «Наши агенты выследят ее, как только она ступит на лондонскую землю». «Отлично», — заметила королева, щелкнув длинными пальцами. «Вы немедленно сообщите мне об этом, но я и сама начинаю действовать. Надеюсь, мой муж не давал вам каких-либо заданий у меня за спиной?» Де Крон отвел глаза в сторону и покачал головой. Мария Антуанетта все поняла и пригрозила начальнику полиции. «Учтите, нужно сделать так, как я говорю». Полицейский еще раз услужливо поклонился. «Как только нам станет известно, где остановилась графиня, мы сию же секунду известим вас». Королева показала прелестные зубки. «Это будет отлично, господин де Крон». Проводив начальника полиции, государыня села у зеркала и принялась расчесывать длинные белокурые волосы, густой волной спадавшие на плечи. Огромные голубые глаза женщины сверкали, как два озера, дугообразные брови напоминали подковы, алые губки чуть приоткрылись, белые зубы блестели. «Почему Людовик меня не любит?» — подумала она. «Что во мне не так?» На длинных ресницах повисли слезы, но Мария Антуанетта не дала им волю. Она знала, в отличие от других королей, ее муж не имел любовницы. Разумеется, на это были свои причины. Во-первых, Людовик не слыл красавцем. Неуклюжая походка, кривые зубы, высокий гнусавый голос. Он стеснялся себя. Отсюда склонность к уединению, любовь к охоте и слесарному делу. Во-вторых, в юношестве он терпеть не мог любовницу своего деда, Жанну Дюбари, и за эту ненависть был временно удален от участия в государственных делах. Когда молодой человек стал законным королем Франции, он, не мешкая, арестовал мадам Дюбари и заточил ее в монастырь. Королева знала и интимную тайну супруга, которая, благодаря болтливости придворных врачей, давно уже перестала быть тайной для двора. До женитьбы на ней Людовик не имел интимных отношений и после свадьбы из-за физического недостатка оставался девственником целых 7 лет. Его еле-еле уговорили на операцию, которая помогла. Спустя год у Людовика родился первенец, принцесса Мария Тереза Шарлотта, а за следующие 7 лет еще 3 детей. Однако, как сейчас понимала Мария Антуанетта, дети не укрепили этот давно пошатнувшийся брак. Королева, в отличие от мужа, кинулась в светскую жизнь, пытаясь забыться и найти утешение в объятиях других мужчин. Однако и это не помогло. На балы, маскарады, азартные игры, наряды, украшения и дорогие подарки уходили огромные средства из государственной казны. Это все более увеличивало дефицит бюджета. И только. Счастье не приходило. Но зато, как сорняки, разрастались сплетни. Марии Антуанетте приписывали множество скандальных романов, героиней которых она никогда не была. Особенно в этом преуспевал граф Прованский, брат короля, испытывавший к ней самую настоящую ненависть. Королева платила ему тем же, но не могла прекратить разговоры о том, что все ее дети не от Людовика XVI, а от различных поклонников, чьи имена уже канули в лету. Так несчастная добилась презрения собственного полунищего народа, с радостью подхватывавшего все грязные слухи о своей владычице. Одним из них был нелепый слух об интимной связи с ее лучшей подругой, графиней Иоландой Мартин-Габриэль де Поластрон, в браке герцогиней де Полиньяк. Поговаривали, что именно поэтому Мария Антуанетта облагодетельствовала не только герцогиню, но и всех ее родственников. И никто не хотел видеть правду. Одинокая, нелюбимая мужем, избегавшим ее королева, обрела в герцогине настоящую подругу, готовую пожертвовать за нее жизнью и дававшую дельные советы. Вот почему вопросы о назначении на любой государственный пост королева решала только вместе с де Полиньяк. Людовик иногда соглашался с ними, иногда выдвигал свои кандидатуры, но, тем не менее, герцогиня пользовалась большим доверием в Версале. Именно ей Мария Антуанетта и собиралась поручить встретиться с Жанной и уговорить ее продать мемуары за любые деньги. Смахнув слезы, королева приказала слуге послать за герцогиней. Подруга не замедлила явиться, и Мария Антуанетта, предложив Иоланде присесть, залюбовалась этой красивой, уверенной в себе женщиной. Де Полиньяк, как всегда, выглядела ослепительно. Невысокого роста, белокожая, с тонкими чертами лица, темными, томными глазами, черной родинкой на мраморной щеке, которая очень ее красила, ангельской улыбкой и мелодичным голосом, умная и веселая, она обладала изысканным, немного экстравагантным вкусом и неизменно покоряла всех, кто имел счастье с ней встретиться. Марию Антуанетту всегда удивляло, что подруга, ее дорогая Жюли, не носила бриллиантов. И это при той роскоши, которая окружала фаворитку королевы. «Я слушаю вас, ваше величество», — произнесла герцогиня, наклонив голову. Ее высокая прическа была, как всегда, безукоризненна. Белое платье из муслина, отделанное фламандским кружевом, шилось по последней моде. Поистине Жюли могла свести с ума кого угодно. «Вы всегда были мне добрым другом и советчиком», — начала Мария Антуанетта. «И я снова надеюсь на добрый совет и помощь с вашей стороны». «Я в вашем распоряжении, госпожа», — ответила фаворитка и слегка улыбнулась. «Надеюсь, дело не касается бриллиантов. Думаю, о них давно забыли. Нам удалось восстановить ваше доброе имя. Надо признаться, ваш супруг поразил меня своей решительностью». «О, что верно, то верно», — согласилась королева. «Но, к сожалению, вопрос не закрыт. Я говорила вам, что графиня де Ламот бежала из тюрьмы, обронив лист из своей рукописи». «Да, говорили». Герцогиня приподняла брови. «Вас волнуют ее мемуары, не так ли?» Королева скрестила руки на груди. «Если быть абсолютно откровенной, народ по-разному воспринимал этот процесс», — с болью в голосе проговорила она. «Нашлись те, кто с самого начала оправдывал Жанну и во всем обвинял королевский двор. «Это печально», — поморщилась де Полиньяк. «Однако так оно и есть. Я сама слышала, как народ распевает памфлеты, сочиненные неизвестно кем, которые порочат королевскую власть. С этим нужно что-то делать, Ваше Величество. Вы знаете, кто сочинители?» «Даже если мы перевешаем всех изменников, на их место встанут другие», — проговорила королева. «Властители никогда не были в чести у народа. В королевской чете всегда найдут что-нибудь противное толпе. Невозможно угодить всем, и вам это хорошо известно». Жюли склонила голову в знак согласия. «Бог с ними, с этими памфлетистами. Мы говорили о мерзавке де Ламот и ее мемуарах. Как я понимаю, ни в коем случае нельзя допустить, чтобы их издали». «Именно так». Тонкое лицо Марии Антуанетты побледнело. Она вспомнила, с какими подробностями Жанна расписала постельную сцену между ней и кардиналом де Роганом. «Вы, мой друг, должны отправиться в Лондон, отыскать графиню и выкупить ее труды». Прелестный небольшой ротик Жюли приоткрылся, обнажив белоснежные ровные зубки. «Вы хотите ей заплатить? К сожалению, это единственная возможность избавиться от грязных сплетен, написанных рукой предательницы, которая стала необычайно популярной», — вздохнула королева. «Не лучше ли?» — де Полиньяк не успела договорить фразу. Ее Величество замахало руками, отрицая невысказанную идею. «Я всегда была против насилия. Обойдемся без него и в этом случае. На наше счастье, графиня любит деньги больше всего на свете. Когда она их получит, она с радостью расстанется с рукописью». Верная подруга, чтобы не выдать свои мысли, написанные на лице, отвернулась к окну и стала теребить тесьму золотистой портьеры. Она не верила, что за деньги королева избавит себя от грязной клеветы. «Как вы думаете, за какую сумму де Ламот расстанется с рукописью?» — поинтересовалась Жюли. Мария Антуанетта поправила пышно взбитые кудри. Она размышляла. Каждый месяц из королевской казны ей выдавалось жалование в 500 000 ливров. Его едва хватало, чтобы оплатить те развлечения, к которым она привыкла. Если взять львиную долю этих денег, придется затянуть пояс. Что ж, пусть так, если речь идет о будущем королевской власти во Франции. «Вы можете обещать ей 200 000 ливров», — твердо сказала Мария Антуанетта, и протянула кошелек, расшитый драгоценными камнями. «Это все, что мне удалось скопить за месяц». Жюли с тревогой посмотрела на подругу. «Но, как я понимаю, это деньги, предназначенные на ваши расходы». Королева послала ей грустную улыбку. «Грандиозные балы в следующем месяце отменяются. Трианон отдыхает». Она вздохнула. «Но, дорогая, не все же время веселиться? Вы понимаете, как мне нужны эти мемуары?» Герцогиня кивнула. «Когда мне ехать, Ваше Величество?» Мария Антуанетта печально посмотрела на подругу. В ее огромных голубых глазах стояли слезы. «Вы можете собираться прямо сейчас», — проговорила она, и голос ее сорвался. «Да, дорогая, вы можете собираться. Чем скорее мы это сделаем, тем будет лучше для всех». Жюли еле сдержалась, чтобы не расплакаться от жалости к подруге. Она сделала реверанс и удалилась. Нужно было готовиться в дальнюю поездку, а это требовало времени. Покидая покои королевы, Она не заметила, как лакей Его Величества, отскочив от двери, спрятался за портьеру, а потом, крадучись, проводил де Полиньяк и направился к Людовику XVI. Король сидел за столом и, пытаясь сосредоточиться, писал новый указ. На его тонком длинном носе собрались капли пота, которые он и не думал смахивать. Мысли Людовика крутились вокруг графини де Ламот и ее пресловутой книги. Слуга тихонько постучал в дверь. «Ваше Величество?» Увидев лакея, монарх оживился. «Значит, моя жена дала поручение герцогине. Тебе удалось услышать, сколько она согласна заплатить за мемуары?» 200 000 ливров», — прошептал лакей. Людовик закусил губу. 200 000 ливров? Это поистине огромная сумма. Странно, что она не просила у меня ни одного су. Он взял со стола чистый лист бумаги и, обмакнув белое гусиное перо в чернильницу, что-то быстро черкнул. «Беги к де Крону и отнеси ему мою записку», — приказал он. «Пусть этот господин немедленно приедет ко мне».